Ирина вышла из приемной и попыталась вспомнить, по какому именно коридору ей надо идти, чтобы оказаться у выхода. Папандопола, вышедший вместе с ней, быстро зашагал по коридору. Ирина решила следовать за ним. Ей не хотелось спрашивать у Валеры, куда ей требуется свернуть. Однако он сам повернулся к ней и сказал: «Ирина Вениаминовна, вам сюда». Его тонкая длань указала на длинный коридор. «Пройдете через него, а там и лестница на первый этаж. Всего доброго». Ирина почувствовала некое беспокойство. И чего это Папандопола так любезен? Или ему не хочется, чтобы она шла, дыша ему в спину? Ирина, мило улыбнувшись, попрощалась с ним, свернула в коридор и, выждав несколько секунд, осторожно последовала за Папандопола, который спускался по другой лестнице. Она оказалась в плохо освещенном коридоре на этаж ниже. Папандопола шел впереди. Ирина боялась, что он внезапно обернется и увидит ее. Ну, всегда можно сказать, что она не так его поняла или искала, пардон, дамскую комнату. Но ассистент профессора Иваницкого и не думал оборачиваться. Он задержался около одного из кабинетов, постучал и исчез за дверью. Ну что же, как все банально. А она подозревала Папандопола в некоем криминале. А он просто спустился на кафедру, чтобы забрать книгу. Ирина прошла мимо двери, за которой скрылся Папандопола. Взгляд ее упал на табличку. Доктор исторических наук, профессор Зинаида Аполлинарьевна Триуха-Ляпина, заведующая кафедрой истории доколумбовой Америки. Надо же! Вот к кому наведался Папандопола! Ирина знала, что Ярослав Мефодьевич и Зинаида Аполлинарьевна находятся в напряженных отношениях, на ножах, так сказать. Триуха-Ляпина резала на экзаменах студентов и аспирантов Иваницкого. А тот в отместку во время защиты диссертаций задавал подопечным профессорши наикаверзнейшие вопросы. Визит Валеры Папандопола, правой руки профессора Иваницкого к Зинаиде, более чем странен. И что он делает у нее? Ирина остановилась около расписания, которое висело метрах в трех от двери кабинета, отвернулась. Будем надеяться, что ее в полутьме коридора не так-то легко будет узнать. Ждать пришлось недолго. Дверь раскрылась, Ирина услышала осторожные шаги, затем раздался тихий голос Папандопола. «Ты поняла? Он берет с собой эту писательницу. Она поедет с ним во Францию». «Ярик думает, что сумеет найти там что-то поразительное для своих псевдонаучных изысканий», произнесла одышливо Триуха-Ляпина. «И он ошибается». «Мне пора», — сказал Папандопола. «Он меня ждет. Я отлучился на 5 минут. Зайду позже. Завтра. Или послезавтра, когда Иваницкого не будет в университете». На Ирину, которая старательно изображала страдающую близорукостью студентку, изучавшую расписание, чуть ли не прижавшись к стенду носом, никто не обратил внимания. «Вот это да! Зинаида Аполлинарьевна прекрасно знает Валеру. Это не так уж удивительно. Папандопола закончил этот вуз, наверняка сдавал ей зачеты и экзамены. Но все же он с Триухой-Ляпиной на «ты». Хотя мадам профессорша старше его на добрых 20-25 лет». Ирина представила ужасную картину. Похожий на цыпленка Папандопола обнимает за сдобные дряблые плечи Зинаиду Аполлинарьевну, кусает ее за ушко, затем снимает с нее парик. Ирина еле удержалась, чтобы не прыснуть. А почему бы и нет? Папандопола и Триуха-Ляпина вполне могут быть любовной парочкой. Но помимо этого, премилый докторант стучит на своего шефа его злейшему врагу. И Иваницкий наверняка не знает, что его Валера на самом деле якшается с Зинаидой Аполлинарьевной. Вот почему Валера так Ирине не понравился. Она сразу почувствовала в нем фальшь, ту самую сладковатую, как запах разложения, фальшь, которой была пропитана душа ее мужа. Вот так обманывал Ирину и Олег, а она ему верила. Ирина осторожно обернулась. Профессор Триуха-Ляпина, чрезвычайно нежно попрощавшись с Валерой и назвав его котенком, скрылась в кабинете. Папандопола в припрыжку побежал в обратном направлении. Итак, встреча информатора и главаря шпионского штаба состоялась. Ирина углубилась в расписание. «Ага, у уважаемой профессорши сейчас семинар на четвертом курсе». «Так и есть». Через несколько минут Зинаида Аполлинарьевна прошла мимо, облаченная в темный костюм с париком нежно-лиловой расцветки на голове. Ирине в голову пришла сумасшедшая идея. У нее есть целых полтора часа, пока профессорша занимается со студентами. Наверняка в кабинете Зинаиды есть много интересного, и хорошо бы проникнуть туда и посмотреть. Конечно, подобные действия можно квалифицировать как попытку взлома или проникновения в помещение с неизвестными целями, но кто об этом узнает? И она не собирается ничего красть, только бросит взгляд на берлогу Зинаиды Аполлинарьевны. Татищева проследовала за Зинаидой, убедилась, что профессорша, войдя в аудиторию, провозгласила: «Почему галдеж? И вообще, что это такое? Сколько раз я говорила, что сидеть на столах запрещается!» Ирина вздохнула. Студентам было явно не сладко с профессором Триухо-Ляпиной. Услышав, как профессорша начала семинар, она назвала первый вопрос, и в аудитории воцарилась гробовая тишина. Никто не хотел рассказать об истории дальмекской государственности в V веке до нашей эры. Ирина вновь вернулась к кабинету Зинаиды Аполлинарьевны. Подергала ручку. Бесполезно, профессорша заперла дверь на три оборота, хотя и не включила сигнализацию. Видимо, последнее делается, когда она покидает здание университета и отправляется домой. Но как же ей проникнуть к Зинаиде? Ирина снова взглянула на расписание. У профессорши после семинара лекция, а потом ее рабочий день прекращается. Пришлось провести полтора часа в коридоре, строя различные планы. Не взламывать же кабинет, честное слово. Триухо-Ляпина вышла из аудитории. Вокруг нее велись студенты, которые пытались подобострастно поддакнуть Зинаиде Аполлинарьевне. Ирина замерла около кабинета. Нужно использовать момент. Триухо-Ляпина открыла дверь, повернулась к студентам и гаркнула: «Все другие проблемы мы решим через неделю на экзамене. А теперь, дамы и господа, всего вам хорошего!» Она стояла на пороге кабинета. Он оказался таким же, как у Иваницкого. Первая комната приемная, в которой никого не было, а вторая непосредственно кабинет профессорши. «Позвольте!» — раздался голос позади Ирины. Мимо нее в приемную к Триухо-Ляпиной прошла пара — мужчина и женщина. Мужчина, увидев на пороге строгую профессоршу, несколько оробел и почтительно сказал: «Уважаемая Зинаида Аполлинарьевна, мы родители Марины Миловановой. Не могли бы вы уделить нам несколько минут?» Родители нерадивой, как поняла Ирина, студентки вышли обратно в коридор, за ними последовала профессор Триухо-Ляпина. Они отошли в сторону. Мать Марины зашептала что-то, отец весомо поддакивал. «Небольшой презент. Мы понимаем, что наша милочка лентяйка, но, Зинаида Аполлинарьевна, войдите в наше положение. Если она не сдаст экзамен...» При этом отец милочки упорно совал в руки профессорши увесистый пакет. Ирина, поддавшись внезапному импульсу, открыла дверь кабинета и прошла вовнутрь. Она заглянула в так называемую резиденцию Триухо-Ляпиной. Что делать дальше? Профессорша сейчас вернется, и... Так и произошло. Ирина, услышав, как Зинаида Аполлинарьевна в сопровождении родителей студентки заходит в приемную, нырнула под массивный стол. В голове билась единственная мысль: у Зинаиды сейчас лекция. Она не будет рассиживаться здесь и не сможет ее обнаружить. «Да за кого вы меня принимаете?» — громыхала Зинаида Аполлинарьевна. «И нечего совать мне ваши подношения. Вы что думаете, что я продажная шкура? К чему мне ваши жалкие коньяки и конфеты?» Ирина, сгорбившись, сидела под столом, а вдруг Триухо-Ляпина ее обнаружит. Вот будет шуму-то. Известная писательница прокралась тайком в кабинет к доктору наук, заведующей кафедрой, спряталась у нее под столом. «Но, Зинаида Аполлинарьевна, прошу вас, ради нашей дочки, ваша милочка лентяйка и балбеска!» «Видимо, пошла в своих родителей», — сказала громогласно Триухо-Ляпина. «Выйдите вон Иначе я позвоню на вахту и приглашу сюда охранников, чтобы они избавили меня от вашего назойливого присутствия, и заберите ваши взятки. Я на такое не покупаюсь!» Хлопнула дверь. Ирина услышала, как Зинаида Аполлинарьевна, оставшись в одиночестве, проворчала. «Надо же! У них дочка двух слов связать не может, а они хотят трояк и суют мне армянский коньяк и конфеты! Идиоты! Честное слово, расценок, что ли, не знают!» Ирина едва сдержалась, чтобы не хихикнуть. Вот, оказывается, чем вызван гнев могущественной и принципиально честной профессорши. Вовсе не тем, что ее пытались подкупить, а тем, что родители Милочки принесли мало. Не заглянули предварительно в прайс-лист, который можно обнаружить на страницах любой из желтых газет. Чтобы получить такую-то оценку, несите то-то. Действительно, коньяка и конфет хватило бы для какого-нибудь доцента и кандидата, а вот для профессора, доктора наук, заведующей кафедрой нужно раскошелиться. «Так, еще одна лекция и свобода», — сказала сама себе Триуха Ляпина. Затем она зашелестела на столе бумагами и удалилась. Ирина услышала, как поворачивается в замке ключ. Она осталась в одиночестве. Выждав для верности несколько минут, Ирина покинула убежище под столом профессорши. Итак, она находится в логове врага. Какие же секреты скрывает от нее уважаемая Зинаида Аполлинарьевна? Ирина не подозревала ранее, что обладает воровскими навыками. Она открыла один за другим ящики письменного стола. В первом же она обнаружила интересную находку – папку со статьей Иваницкого. И это были гранки с пометками, сделанными самим профессором. Работа наверняка еще не опубликована. Что же тогда она делает в ящике стола Триуха Ляпиной? Наверняка верный пес Валера принес профессорше на ознакомление. Вот, значит, как он заботится о своем шефе, продает его конкурентам. Ирине стало обидно за Ярослава Мефодьевича. Что ж, она раскроет ему глаза на верного докторанта. В остальном же ничего занимательного. В углу кабинета стоял пузатый допотопный сейф темно-зеленого цвета. Ирина заметила около вешалки массивную сумку и без зазрения совести залезла в нее. Дамские принадлежности, кроваво-красная помада, голубые тени, пудра, парик. Надо же, Зинаида Аполлинарьевна носила с собой запасной. На всякий пожарный, так сказать, мало ли что случится. Вдруг тот на голове промокнет. Зато в боковом отделении Ирина обнаружила то, что искала, связку ключей. Она надеялась, что в этой связке есть и ключ от сейфа, так и произошло. Первый же ключ с тихим скрежетом скользнул в замочную скважину, отомкнул дверцу. И Зинаида Аполлинарьевна смеет утверждать, что не любит коньяк. Тогда почему на полке стоит початая бутылка с граненым стаканом, надетым на горлышко? Неужели достопочтенная профессорша прикладывается к бутылке? Ирина посмотрела бумаги. Ага, вот оно, искомое. Непонятный, внушающий трепет список. Округлым почерком, скорее всего, рукой самой Зинаиды написаны имена. Николай Антонович Венденяпин, Владимир и Лайма Мироновы, Ярик Иваницкий. Причем все имена, кроме последнего, были жирно перечеркнуты горизонтальными линиями. Что это? Список тех людей, которые стали жертвами проклятия? Или перечень тех, кто мешает Зинаиде Аполлинарьевне? Ирине на мгновение стало жутко. Что затевает пожилая профессорша вместе с Валерой Попандопола? Может быть, ответ найдется на нижней полке сейфа? В кожаной папке с золотой застежкой Ирина обнаружила фотографии статуэтки богини Мелькоатлан. Но каким образом они появились у Зинаиды Триухи Ляпиной? Ведь Лайма уверяла, что никто, кроме покойного Венденяпина, о находке не знал. Получается, что знал. Цветные фотографии – лучшее тому подтверждение. Неужели Зинаида Аполлинарьевна открыла сезон охоты за статуэткой? Но тем человеком, что застрелил Лайму и которого Ирина видела выходящим из подземного музея, не могла быть Триуха Ляпина с ее-то расплывающейся фигурой, отдышкой и возрастом. А вот Попандопола... Однако Он произвел на Ирину впечатление несчастного и двуличного карьериста, который способен предать учителя, но у него кишка тонка, чтобы пойти на ограбление и тем более убийство. Татищева пыталась сообразить, какая же связь существует между таинственными смертями Валеры Попандопола и Зинаидой. «Думай, Ирочка, думай», — внушала она себе, — «недаром ты написала 23 романа с детективным сюжетом. Ты должна выйти на след правды». Она спохватилась, посмотрев на круглый циферблат настенных часов. Лекция закончилась 5 минут назад. Каждую секунду в кабинете может появиться Триуха Ляпина. Ирина в спешке заперла сейф, положила ключи в сумочку. Как быть дальше? Каким образом ей выбраться из кабинета? Она услышала голоса около входной двери и снова нырнула под стол. Раздались шаркающие шаги. Она увидела толстые ноги профессорши. Так, кряхтя, подхватила сумочку. Затем раздался щелчок замка и громыхание ключей. Ирина опять осталась одна. Она в ловушке. Зинаида ушла домой и наверняка поставила дверь на сигнализацию. Что же ей делать? Ирина не знала. Зато у нее было предостаточно времени, чтобы подумать. Ирина побоялась включать верхний свет. Ей не хотелось, чтобы охранники обнаружили ее в кабинете. Поэтому, присев в кресло, она при тусклом свете настольной лампы на листке бумаги стала набрасывать схему, какую обычно делала, когда разрабатывала сюжет. Каково уравнение? 4 смерти. Из них 2 явные убийства. Кто-то убил старинным индейским методом профессора Венденяпина, выплюнув в него сквозь трубку ядовитую колючку или стрелу. И некто застрелил Лайму, похитив из музея статуэтку богини Мелькоатлан. Смерть охранника якобы результат инфаркта, но кто знает, какими еще ядами располагали индейцы. Возможно, такими, которые неизвестны современной европейской медицине. Да и вскрытия тела охранника, насколько знала Ирина, не было. Так, наружный осмотр. Никто тогда не заподозрил криминала, признав смерть от естественных причин. Взрыв на заводе – явная случайность. Или... Но если кто-то хотел убрать Володю, то зачем ему понадобилось убивать вместе с ним множество других ни в чем не повинных людей? Не проще ли было нанять киллера, который при помощи винтовки с оптическим прицелом... И о чем это она думает? Она пытается найти виновника убийств. А что, если виновник гибели людей – сама смерть? Смерть, которая выбирает себе жертвы по только ей ведомому, ужасному и неотвратимому плану, изменить который невозможно. И в распоряжении смерти 1000 разнообразнейших способов. Проклятие дальмекского царя. Все началось после того, как профессор Венденяпин обнаружил в стенной нише статую однорукой богини Луны. Он же и стал ее первой жертвой. Но если Ирина имеет дело с магическими потусторонними силами, то она в явном проигрыше. Она ни за что не справится с демонами подземного мира, которые уносят души жертв в озеро к чудовищу, прожорливому Касамбе. Кажется, именно так говорил Ярослав Мефодьевич. Но даже если проклятие существует, то кто-то из живых помогает ему сбыться. Лайму убил человек, а не демон, Ирина в этом уверена. Да и в Венденяпина выстрелил тоже человек. Она готова поспорить, что это именно так. Пожилой профессор стоит на краю скалы, любуется закатом солнца, а кто-то, затаившись среди пышной тропической растительности, подносит к губам трубку, энергично дует, и крошечная колючка, смазанная смертоносной субстанцией, вонзается в тело Николая Антоновича. Он теряет равновесие и падает в водопад. Или кто-то сбрасывает его уже бездыханное тело в воду. Но кто? Например, Валера Попандопола. Он ведь был в составе экспедиции и наверняка в то время уже работал на Зинаиду, собирал и передавал ей сведения о Венденяпине и Иваницком. Сколько Ирина не размышляла, она никак не могла понять, зачем Валере убивать Венденяпина. Что это даст? Какова цель того, кто помогает проклятию? Похитить статуэтку, стоящую миллионы? Вполне может быть. Она не заметила... как наступила ночь. Ирине то и дело казалось, что в кабинете раздаются странные шорохи и скрипы, словно кто-то ходит в смежный приемный. Но она одна, там никого нет. Сон навалился на нее незаметно. Она пришла в себя от того, что кто-то громко разговаривал около двери. Ирина, сбросив остатки сна, сползла из кресла, в котором уснула, и затаилась. Почти половина седьмого, наверное, заявились уборщицы. Услышав, что разговоры стихли, Ирина осторожно выглянула в приемную. Швабра с тряпкой на мокром полу, дверь приоткрыта. Наверное, уборщица меняет воду в ведре. Ирина устремилась на свободу. Попав домой, она первым делом приняла душ, затем сделала себе черный кофе и попыталась систематизировать факты, которые у нее имелись. Странное дело, ничего не получается. Неужели все эти происшествия не поддаются рациональному объяснению? Тогда ей придется признать, что в деле замешаны могущественные силы, противостоять которым она не в состоянии. Но что, к примеру, значит список имен в столе у Зинаиды Аполлинарьевны? Ирина попыталась найти в интернете упоминание о дальмеках. Информации не очень много. Статья из энциклопедии, несколько ссылок на выставки, которые прошли по всему миру, личный сайт профессора Вендиняпина и галереи Лаймы и Владимира. Ага, а вот это кажется занятно. Владельцем статуэтки бога солнца Хлхетуатля являлась некая Мария Каролина фон Витгенштейн, вдова 17-го маркиза Эдварда Филиппа Седвига Блумсбери. Мария Каролина, 59 лет, родилась в аристократической семье в Вене, вышла замуж за британского аристократа, увлеченного коллекционированием древностей. Маркиз Блумсбери стал жертвой несчастного случая на охоте в октябре 1994 года. Его тело, изувеченное каким-то животным, скорее всего кабаном, нашли в его лесных угодьях. Надо же! Еще одна неестественная смерть. Именно в поместье около Лондона хранится статуэтка Хлхетуатля. А вот третья статуэтка, которая изображает бога мертвых, Теаксмаля, находится в данный момент в Государственном этнографическом музее Республики Костобьянка. Государство это расположено в Южной Америке. Так-так, думала Ирина. Значит, маркиз Эдвард Блумсбери скончался таинственным образом. Неужели и в его смерти виновата статуэтка, которую он приобрел на аукционе в начале 90-х? До этого Хлхетуатль принадлежала арабскому шейху, который разбился на самолете, а арабский шейх купил ее у американского мультимиллионера, служившего дипломатом в Северной Европе. Тот стал жертвой террористического акта, одной из радикальных группировок, которая оставила перед американским посольством машину со взрывчаткой. Посла разнесло в клочья. Получается, что каждый, кто связан с этими статуэтками, умирает насильственной смертью. Но тогда и ей самой уготован такой же финал. Нет. Ирина надеялась, что это не так. Она не верит в проклятие дальмеков. Ну или почти не верит. В этом мире, конечно же, столько вещей и явлений, которые современная наука не в состоянии объяснить. И все же это не повод, чтобы ударяться в мистицизм. Ирине стало страшно. В самом деле, почему хозяева этих статуэток умирают один за другим, словно мухи? Мухи, которых заманил в свои сети хитрый паук. Она снова вспомнила фразу, которую произнесла странная пожилая дама: «Паук тебя спасет». Связано ли это каким-то образом с дальмекскими божествами? Ирина не знала и не была уверена, что хочет знать. Волей слепого случая она оказалась замешанной в этой дикой истории. Быть может, пора остановиться? Поездка в Париж вместе с Иваницким, нужна ли она ей? Странная рукопись одного из рода Дербервилей вполне возможно сумеет пролить свет на события в Москве. Да нет. Она сама себя убеждает, что проклятие дальмеков не существует. Это на самом деле череда никак не связанных между собой несчастных случаев и катастроф. И в то же время подсознание тихо шепчет: «Оставь все в покое. Забудь о том, что было, забудь, иначе...» «Иначе что?» «Да нет же, с ней не произойдет ничего ужасного. Она не коллекционирует древние статуэтки, изображающие безобразных и жестоких богов. Да и как она на полном серьезе может рассуждать о мистической подоплеке? Она же сама видела в кабинете профессора Триуха Ляпиной список из имен погибших. Кстати, там осталось еще одно имя. Ярослав Мефодьевич Иваницкий, пока что не зачеркнутое. Зинаида и Валера Папандопола имеют самое непосредственное отношение к смертям. Может ли Валера, этот чахлый интеллигент, быть виновником гибели профессора Венденяпина? А почему бы и нет? Он был вполне в состоянии раздобыть трубку и яд и выстрелить колючкой в спину беззащитного пожилого ученого. Но зачем ему это нужно? Вывод может быть только один. Его целью, как, впрочем, и целью Зинаиды Аполлинарьевны, было желание заполучить статуэтки. Тогда придется согласиться и с тем, что грабителем, который застрелил Лайму и унес эту статуэтку Мелька Атлан из подземного музея, является все тот же Валера Папандопола. Но это как-то не совмещается с тем представлением о нем, которое сложилось у Ирины. Папандопола был подлым, хитрым двурушником, который способен обманывать своего учителя и вступать в заговор с его злейшим врагом и конкурентом, красть научные статьи, подделывать подписи, но он не способен проникнуть в музей, вскрыть, причем профессионально, стальную дверь с хитроумным замком и хладнокровно выстрелить в Лайму. Одно дело – выдуть колючку в человека из-под тишка. Другое – застрелить женщину, которая обнаружила тебя в своем музее. Скорее всего, Папандопола работает на Зинаиду Аполлинарьевну, а та, в свою очередь, тайно помешана на дольмеках, и в ее московской квартире могут содержаться сокровища, стоящие миллионы. Она собирает коллекцию исключительно для себя, а не для кого-то еще». Чем больше Ирина раздумывала над произошедшим, тем больше убеждалась, что найти логическое объяснение многим вещам просто не в состоянии. Во всяком случае, ей надо радоваться тому, что смерти прекратились. Ей так не хочется, чтобы погиб кто-то еще».